Навсегда ушла в прошлое атмосфера страха, подозрительности, неуверенности, отравлявшая жизнь народа в период культа личности. Невозможно отрицать тот факт, что советский человек стал жить лучше, пользоваться благами социализма. Спросите у рабочего, получившего новую квартиру, а таких миллионы, у пенсионера, обеспеченного в старости, у колхозника, обретшего достаток, спросите у тысяч и тысяч людей, которые незаслуженно пострадали от репрессий в период культа личности и которым возвращены свобода и доброе имя, и вы узнаете, что означает на деле для советского человека победа ленинского курса 20-го съезда КПСС. Спросите у людей, отцы и матери которых стали жертвами репрессий в период культа личности, что для них значит получить признание, что их отцы, матери и братья были честными людьми, и что сами они являются не отщепенцами в нашем обществе, а достойными полноправными сынами и дочерьми советской Родины. Отношения между Хрущевым и Сусловым оставались для нас всегда загадкой. Почему Хрущев так долго терпел в своем руководстве Суслова, в то время как убрал очень многих оппонентов? Трудно сказать, то ли он хотел сохранить преемственность со сталинским руководством, то ли испытывал странное почтение к мнимой марксистско-ленинской учености Михаила Андреевича, но любить он его не любил. Я присутствовал на одном заседании, на котором Хрущев обрушился с резкими и даже неприличными нападками на Суслова. Вот, пишут, за рубежом сидит у меня за спиной старый сталинист и догматик Суслов и только ждет момента сковырнуть меня. Как считаете, Михаил Андреевич, правильно пишут? А Суслов сидел, опустив худое, аскетическое, болезненное, бледно-желтое лицо, не шевелясь, не произнося ни слова и не поднимая глаз. На февральском пленуме ЦК 1964 года Хрущев обязал Суслова выступить с речью о культе личности Сталина. Это поручение было передано мне и тому же Белякову. Речь надо было подготовить в течение одной ночи. Просидели мы в кабинете у Белякова безвылазно часов 12. Вначале пытались диктовать стенографисткам, но ничего не получилось. А не получилось потому, что не знали, как писать для Суслова. Позиция его была известна, осторожненькая такая позиция, взвешенная, всесторонненькая, сбалансированная, лишенная крайности и резких красок. А поручение Хрущева было недвусмысленное — решительно осудить устами Суслова культ личности. Вот и метались мы в этом кругу полночи. Потом отправили стенографисток домой и засели сами. Беляков взял перо, а я диктовал под его подбадривание. «Ну, давай, давай, давай, ну, полилось, ну, давай, давай». К утру речь была готова, аккуратно перепечатана в трех экземплярах, и мы отправились к Михаилу Андреевичу. Посадил он нас за длинный стол, сам сел на председательское место поближе к нему Беляков, подальше я, и стал он читать свою речь вслух, сильно окая по-горьковски, приговаривая: «Хорошо, хорошо, здесь хорошо сказано, и здесь опять же хорошо, хорошо отразили». А в одном месте остановился и говорит: «Тут, брат, цитатку и подкрепите из Владимира Ильича, хорошо бы цитатку». Ну, я, соловевший от бессонной ночи, заверил цитатку, мол, мы найдем хорошую цитатку, цитатка для нас не проблема. Тут он бросил на меня первый взглядец, быстрый такой, остренький, и сказал: «Это я сам, сейчас я сам подберу». И шустро так побежал куда-то в угол кабинета, вытащил ящичек, который обычно в библиотеках стоят, поставил его на стол и стал длинными худыми пальцами быстро-быстро перебирать карточки с цитатами. Одну вытащит, посмотрит, нет, не та, другую начнет читать про себя, опять не та. Потом вытащил и так удовлетворен: «Вот это годится». Зачитал, и впрямь хорошая цитатка была. В этот момент я и сделал главную ошибку в своей жизни, видимо, сказалась бессонная ночь, да и неуместная склонность к шуткам. Не выдержал я и всхохотнул, видя, как крупнейший идеолог страны перебирает цитатки, как бисер, или как в былые времена монахи четки перебирали. Надо думать, рожа у меня при этом была самая непартийная, потому что бросил на меня второй взглядец Михаил Андреевич, маленькие серые глазки его сверкнули и снова опустились к каталогу. Подумал я еще в тот момент: «Ох, достанет он тебя, Федя, раньше или позже достанет». И верно, именно он-то и достал меня. Случилось это в следующую эпоху. Он имел непосредственное отношение к расправе со мной в газете «Правда», учиненной за одну из моих публикаций, но об этом я расскажу позднее.